Глава 11. Целостность – важнейший рычаг. С 1985 по 1989 год у нас с Ким не было пассивного или портфельного дохода. Мы прилежно работали, выстраивая бизнес, чтобы можно было получать больший заработанный доход с помощью рычагов. Все дополнительные деньги, которые мы зарабатывали, возвращались обратно в построение этого бизнеса. Мы знали, какого вида доход хотим получать, знали определение доходов, которые хотели иметь, знали, что хотим конвертировать заработанный доход в пассивные портфельные доходы, но реально этих доходов у нас не было. Время шло, и иногда я вспоминал слова моего богатого папы. В тот момент, когда ты сделаешь пассивные портфельные доходы частью своей жизни, она полностью изменится, и слова станут плотью. Оба моих папы были ярыми приверженцами точных определений слов. Разница заключалась в том, что они фокусировали внимание на совершенно разных словах. Один заставлял меня смотреть снизу вверх на слова, связанные с учебой в школе, а другой заставлял с уважением относиться к словам, связанным с деньгами, бизнесом и инвестированием. Много ночей я провел, сидя над словарем и выискивая значение слов, используемых обоими папами. Я встречал много людей, называвших себя инвесторами. Когда я спрашивал их, сколько они имеют пассивного или портфельного дохода, многие признавались, что имеют весьма небольшой доход этой категории, если вообще его имеют. Тем не менее, они заявляли, что являются инвесторами. Оба моих папы говорили: «Ты настолько хорош, насколько твердо твое слово. Люди, которые не держат своего слова, не могут называться достойными людьми». Одной из причин, почему лишь очень немногие отходят от дел молодыми и богатыми, является то, что они не слишком верны своему слову. Они используют слова, которых нет в их реальности. Те из вас, кто читал книгу «Богатый папа, бедный папа», вспомнят разные определения, которые оба моих папы давали словам «актив» и «пассив». Бедный папа считал, что знает определение обоих слов, поэтому никогда не задумывался над тем, чтобы взглянуть на их научное определение. Конечно, даже если бы он и задумался, это не принесло бы большой пользы по той простой причине, что определения, приводимые в большинстве академических словарей, не дают ясного объяснения разницы между ними. Я терпеть не мог выискивать определение слов, но, тем не менее, продолжал заниматься этим, потому что понимал значение далеко не всех. Почему я это делал? Потому что, по моему мнению, слова являются самыми мощными инструментами, доступными человеку. Как говорил мой богатый папа, слова — это инструменты разума. Они позволяют разуму видеть то, чего не могут увидеть глаза. Он говорил также: человек, использующий скудные слова, имеет скудные идеи и, следовательно, ведет скудную жизнь. Задумайтесь хотя бы на минутку над глубоким смыслом различий между понятиями заработанный, портфельный и пассивный доходы. Различий, которые сформировали мою жизнь и жизнь многих других людей. Это сравнительно простые слова, но понимание разницы между ними может круто изменить вашу жизнь. Если вы хотите изменить свое финансовое будущее, то одним из самых важных и недорогих шагов является желание понять разницу между словами, которые вы используете. В нескольких крупных инвестиционных брокерских фирмах есть знаменитости, извергающие с экранов телевизоров потоки таких слов, как соотношение цена-доход, план реинвестирования дивидендов, капитализация рынков и прочих модных жаргонных словечек из области инвестирования. Эти люди хотят, чтобы вы поверили, что знание такого рода определений очень важно, если вы хотите стать лучшим инвестором, и это, в общем, правда. И тем не менее имеются более конкретные и более важные определения слов, которые необходимо знать, если вы действительно планируете отойти от дел молодыми и богатыми. Вот некоторые из базовых и важных для понимания слов. Ваше персональное отношение оборотного капитала к краткосрочным обязательствам. Коэффициент ликвидности, соотношение долгов и дохода, равно как и разница между активами и пассивами, между заработанным, портфельным и пассивным доходом. Почему же приведенные выше слова являются более важными? Ответ. Потому что слова «соотношение цена-доход», «план реинвестирования дивидендов» и «капитализации рынков» в действительности не имеют к вам никакого отношения. Особенно в том случае, когда вы только-только собираетесь начать свой бизнес или принять участие в инвестировании. Гораздо более фундаментальными для вас и вашей жизни являются базовые отношения, такие как соотношение долг, ценные бумаги, коэффициент ликвидности. Почему? Потому что знание этих отношений может принести вам непосредственную пользу. Вы можете использовать эти определения в реальной жизни. Если вы понимаете, как эти отношения применяются лично к вам и используете их в своей жизни, то они становятся ее частью, слова облекаются плотью, и когда это происходит, вы начинаете реально использовать силу этих слов. Соотношение цена-доход обычно применяется для компаний, действующих на фондовом рынке, таких как IBM и Microsoft, но они не относятся к вам, если вы лично не занимаетесь торговлей акциями. Для тех, кто, возможно, не знает, что такое соотношение цена-доход, скажу, что оно выражает быструю оценку того, насколько дорогой или дешевой является та или иная акция. Это можно сравнить с покупкой свиного окорока. Есть разница между свиным окороком по цене $2.99 за фунт и свиным окороком по цене $1.19 за фунт. Любой искушенный покупатель знает, что покупка дешевого свиного окорока не обязательно является хорошей сделкой. То же самое справедливо и для высокого или низкого соотношения цена-доход. Соотношение цена-доход просто измеряет относительную стоимость какой-нибудь акции по сравнению с доходом, который она приносит. Например, если пакет акций приносит по $2 на дивиденд при стоимости $20 за акцию, то цена-доход составляет 10. А это, в свою очередь, означает, что вам потребовалось бы 10 лет, чтобы вернуть обратно свои $20, если все остальные условия останутся прежними. То, что пакет акций имеет высокое или низкое соотношение цена-доход, еще не означает, что это хорошая или плохая покупка. Есть и другие факторы, которые вам стоило бы проверить, прежде чем просто взять, да и купить дешевый свиной окорок. Во время бума инвестиций в компании, работающие в интернете, многие акции имели высокое значение «С» и совсем не имели «Д», что делало бы такие инвестиции бессмысленными и смешными, если бы все определяло соотношение цена-доход. Когда рынок этих акций рухнул, многие люди жалели, что не купили немного дешевых свиных окороков и не положили в морозилку вместо того, чтобы покупать пакеты акций с высокой ценой и без дохода. Сегодня даже замороженный свиной окорок является более ценным, чем некоторые акции вышеупомянутых электронных компаний. И люди, которые поверили, что могут инвестировать в обещания будущего без какой-либо реальности, сегодня, безусловно, оказались в дураках. Многие молодые участники этих событий имели правильный контекст, но не смогли обрести правильное содержание. Содержание, определяемое знанием бизнеса, инвестиционным образованием и опытом. Есть гораздо более важные, фундаментальные соотношения для понимания всего этого. Если вы их поймете и будете использовать, ваши шансы стать богаче и преуспеть в финансовом отношении повысятся. Более полезным для вас является соотношение вашего долга и принадлежащих вам ценных бумаг. Почему это более важно? Потому что любой, каждый из нас может использовать это соотношение. И нам следовало бы проверять его каждый месяц. Например, если ваш долгосрочный и краткосрочный долг, скажем, составляет $100,000, а ценных бумаг у вас на $20,000, то ваше соотношение долг-ценные бумаги будет выглядеть так: $100,000 к $20,000. Следовательно, в этом случае ваше соотношение долг-ценные бумаги будет равно 5. Вопрос в том, что это для вас означает. Пока еще сказать сложно, но вот если бы в следующем месяце данное соотношение составило уже 10, то это могло бы говорить о том, что, возможно, вы неправильно управляете своей жизнью. Соотношение долг-ценные бумаги, равное 10, могло бы означать, что либо ваш долг вырос до $200,000, либо ваши ценные бумаги упали в цене до 10 тысяч. В любом случае эти цифры имеют большое значение, потому что имеют непосредственное отношение к вашей жизни. Как говорил богатый папа, займись собственным бизнесом. Я думаю, что эти простые соотношения являются отличным средством самообразования в смысле того, как создать и как управлять своим собственным бизнесом, бизнесом вашей жизни. Так же, как соотношение цена-доход показывает уровень уверенности, которую инвестирующая компания испытывает по отношению к компании, в которую она вкладывает капитал, вам, как менеджеру собственной жизни, необходимо знать те соотношения, которые определяют вашу жизнь. Далее приводится несколько соотношений, которые могут вам потребоваться, чтобы удержаться на скоростной дорожке, если вы хотите стать лучшим менеджером своей финансовой жизни. Одним из соотношений, которые богатый папа советовал мне постоянно держать под контролем, было то, что он называл соотношением богатства. Я привожу его ниже. Отношение пассивного дохода плюс портфельного дохода ко всем расходам. Целью вычисления вашего личного соотношения богатства было следующее. Сделать сумму вашего пассивного и портфельного доходов равной или превышающей сумму ваших расходов. Это означало бы, что вы можете бросить свою работу, источник трудом заработанного дохода, и все-таки поддерживать свой обычный уровень жизни. Если ваши пассивные и портфельные доходы превышают все ваши расходы, соотношение равно единице или выше, а это означает, что вы вышли из крысиных бегов. В этом и состоит цель занимательной настольной игры «Денежный поток 101», который учит вас создавать пассивный и портфельный доходы. Примером может послужить следующее соотношение. $600 пассивного капитала плюс $200 портфельного к $4000 равняется 0,2. Если бы богатый папа увидел это соотношение, говорящее о том, что пассивные и портфельные доходы равны только 20% расходов, он имел бы со мной серьезный разговор о том, чтобы работать усерднее и увеличить мой пассивный или портфельный доход. В таких случаях он говорил: «В тот момент, когда ты сделаешь пассивные и портфельные доходы частью своей жизни, все изменится, и слова станут плотью». По его мнению, чем больше я реально узнавал, что такое пассивные и портфельные доходы, тем больше изменялась бы моя жизнь, поскольку изменялась бы и реальность. Богатый папа считал очень важным тщательное изучение соотношения богатства, потому что оно может служить прекрасным показателем того, насколько хорошо вы управляете бизнесом своей жизни. Он говорил: «Большинство людей уходят на пенсию бедными лишь потому, что они не имеют возможности узнать, какие чувства испытываешь, имея действительно солидный пассивный или портфельный доход. Они могут знать определение, но не имеют видения, которое позволило бы сделать слова реальной частью своей жизни». За 5 лет мы с Ким узнали определение слов, поняли, что нам это нужно. Но за все это время мы не имели этих двух типов дохода. Неожиданно после крушения рынка акций в 1987 году и последовавшего затем 7-летнего спада деловой активности, мы поняли, что появилось окошко благоприятной возможности. Пришло время сделать слова реальностью. Пришло время сделать коэффициент соотношения богатства превосходящим цифру 0. Мы купили нашу первую собственность в 1989 году. А к 1994-му уже имели свыше $10,000 пассивного дохода в месяц, а все наши расходы составляли меньше 3 тысяч. Это означало, что наш коэффициент богатства стал равен 3,3. Сегодня это соотношение превышает 12, несмотря на то, что наши расходы значительно возросли. Вот в чем сила слов, когда они становятся частью вашей жизни. Если вы серьезно настроены на то, чтобы отойти от дел молодыми и богатыми, возможно, захотите сделать соотношение богатства, придуманное богатым папой, частью своей жизни. Я думаю, вы поймете, насколько это будет иметь для вас большее значение, чем соотношение цена-доход компании IBM или Microsoft. Если вы ежемесячно будете интересоваться этим соотношением, то обнаружите, что ваша жизнь изменяется значительно быстрее по сравнению с теми, кто работает ради повышения зарплаты. Соотношение богатства богатого папы очень сильно повлияло на то, что я считал самым важным в моей жизни. Оглядываясь назад на прожитые годы, я вижу, что именно эти простые уроки, преподанные мне богатым папой, принесли мне большую часть денег, полученных за всю мою жизнь. Сегодня соотношение моего личного долга к ценным бумагам составляет приблизительно 0,7. А это значит, что я хорошо сплю по ночам, несмотря на то, что у меня много долгов. Я ни в коем случае не свободен от долгов и никогда не планировал освободиться от них. Суть в том, что эти простые уроки, преподанные богатым папой, оказали на мою жизнь гораздо большее воздействие, чем все те годы, которые я потратил, изучая дифференциальные уравнения, сферическую тригонометрию и химию. Причина, по которой простые уроки богатого папы оказали такое глубокое воздействие, заключалась в том, что они относились к моей жизни и по сей день приносят мне пользу. Но я никогда не использовал дифференциальные уравнения, сферическую тригонометрию или соотношение цена-доход, чтобы побудить себя принять решение относительно какой-нибудь инвестиции. Я не пользовался ими, потому что они бесполезны и не имеют никакого касательства к моему личному финансовому успеху. Ниже я хочу выделить два момента, касающиеся слов, действий и целостности. Один из них заключается в том, что знание нескольких простых определений, формул и чисел может сделать того или иного человека значительно сильнее в финансовом отношении. Точно так же, как любой нормальный покупатель хотел бы знать цену фунта свиного окорока, каждому из нас следовало бы знать свое соотношение долг ценные бумаги, личное соотношение богатства и другие простые математические формулы, в которые я здесь углубляться не буду. Второй момент заключается в том, что все это касается не просто определений слов или умения пользоваться модными жаргонными словечками из лексикона биржевых дельцов в попытке казаться умным человеком, а успешного итога всей вашей жизни. Слишком многие люди сегодня используют слова, которых они в действительности не понимают. Многие дельцы из области финансов пользуются терминами, смысл которых им на самом деле непонятен, например, такими как соотношение цена-доход, стараясь за счет этого казаться умнее своих клиентов. Суть же заключается в том, что если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, то важно постоянно совершенствовать свой финансовый словарь. Но для того, чтобы кардинально улучшить свою лексику, важно знать больше, чем только определенные слова. По моему мнению, важно сделать эти слова частью вашей жизни и вашей реальности. Например, слова «пассивный доход» я произношу со страстью, так как это важная часть моей жизни. «Пассивный доход» означает для меня так же много, как для других людей слова «повышение зарплаты». Причина, по которой я не вдохновляюсь при словах «повышение зарплаты», в том, что это, с моей точки зрения, доход, не имеющий будущего. Я потратил годы, учась конвертировать доход, заработанный трудом, в пассивный. Чем больше времени я тратил на эту операцию, тем больше приобретал ценного жизненного опыта. Проблема, с которой я сталкиваюсь, имея дела с многочисленными мелкими несамостоятельными дельцами финансовой сферы, такими как биржевые маклеры, брокеры по недвижимости и финансовые консультанты, заключается в том, что в то время, как они продают вам инвестиционную продукцию, то есть такую, которая, как хотелось бы надеяться, однажды принесет вам пассивный или портфельный доход, сами они работают ради заработанного дохода. У меня постоянно возникают сомнения, совместима ли такая ситуация с принципами деловой честности. Богатый папа любил волшебные сказки. Одной из самых любимых была история про Пиноккио, деревянную куклу, которая хотела стать живым мальчиком. Дело в том, что Пиноккио постоянно лгал, и чем больше он лгал, тем длиннее становился его деревянный нос. И лишь после того, как он нашел свое сердце и начал говорить правду, он смог превратиться в настоящего мальчика из плоти и крови. Когда бы богатый папа не рассказывал нам, Майку и мне, эту волшебную сказку, он всегда добавлял: Вот еще один пример слов, становящихся плотью или деревом. Я с ужасом думаю о миллионах людей, ставящих на карту свое финансовое будущее и свою финансовую стабильность на рынке акций. Миллионы людей, беспокоясь о своем финансовом будущем, думают о нем как о дополнительной прибавке к выходному пособию, в то время как рынок продолжает колебаться. В статье из только что прочитанной мною газеты приводятся случаи, как вышедшие на пенсию люди теряют большую часть своих пенсионных сбережений, делая вложения по совету консультантов и агентов по страхованию жизни, которым они слепо доверяются. В ней говорится, что консультанты и агенты по страхованию жизни начали продавать пенсионерам поддельные инвестиции, несанкционированные их брокерскими фирмами или страховыми компаниями, только потому, что организации, на которой они работают, урезали причитающиеся им комиссионные, то есть их трудом заработанный доход. Вот агенты и нашли новую поддельную продукцию, чтобы всучить ее людям, которые им доверились, надеясь получать на склоне лет какой-нибудь пассивный или портфельный доход. В грядущие десятилетия миллионы людей в старости окажутся в тяжелом финансовом положении только потому, что прислушивались к советам так называемых профессионалов с длинными деревянными носами. Людей, сделанных из дерева, которые будут все время твердить: рынок акций всегда находится на подъеме, взаимные фонды дают в среднем 12% годовых, делайте долгосрочные инвестиции, диверсифицируйте вложения, чтобы усреднить возможные потери. Хотя обычно папы не делали ударения на важности одних и тех же слов, оба подчеркивали важность целостности. Они придерживались единого мнения, что одним из ее определений является соответствие между словами человека и его поступками. Оба папы говорили: «Слушай, что человек говорит, но, что гораздо важнее, смотри, что человек делает». Другими словами, если человек говорит: «Я буду там, чтобы подбросить тебя в 7:00 утра», и подбрасывает вас куда надо в 7:00 утра, он в этот момент проявляет стопроцентную целостность. Его слова и действия представляют собой единое целое. Если же человек говорит: «Я подброшу тебя в 7 утра», а затем больше не появляется, не звонит, не извиняется, на тот момент у него нулевая целостность. Его слова и действия не согласуются. Мой настоящий папа указывал на то, что одним из академических определений слова «целостность» является «целый», «законченный». Он постоянно говорил: «Ты настолько хорош, насколько твердо твое слово». Он напоминал своим детям о важности умения держать слово. Он говорил: «Мы — это наши слова, и все, что мы имеем, — это наше слово. Если в твоих словах нет ничего хорошего, то таков и ты». Вот почему он говорил также: «Никогда не давай обещаний, которых не собираешься выполнять». Как-то в Далласе двое молодых людей обратились ко мне с вопросом, могут ли они посещать мои семинары по инвестиции, и просили бесплатные билеты, так как у них не было денег. Поскольку их слова звучали очень убедительно, мы с Ким согласились оставить им на входе два бесплатных билета. Но они так никогда и не появились, и я понял, почему у них могли быть проблемы с деньгами, даже если бы они имели прекрасную работу. Одно из самых простых, но важных частей моего плана — иметь огромное богатство — была необходимость убедиться в том, что я обладаю целостностью, способностью быть верным своему слову и уважать силу слов, всегда подтверждая их делом. На протяжении ряда лет богатый папа следил, чтобы я выполнял обещания даже в тех ситуациях, которые, казалось бы, касались самых незначительных вещей. Он говорил: «Если ты будешь верен в мелочах, ты проявишь то же качество и в важных делах. Человек, который не может сдержать слово даже в мелочах, никогда не реализует свои более крупные мечты». Есть много людей, имеющих большие планы, которые никогда не осуществляются. Причина в том, что они замахиваются на что-то великое, но на деле не способны выполнять даже мелкие договоренности. Как говорил богатый папа, люди, которые не держат слово в малом, не заслуживают доверия. Если тебе нельзя доверять в малом, никто не поможет осуществить твои большие мечты. Если ты не можешь держать данное слово, люди перестанут доверять тебе и твоим словам. Я наблюдал за действием мудрого совета обоих пап относительно силы данного слова. Я встречал много людей, сущность которых проявлялась в их поступках в определенных ситуациях. У меня есть приятель, который сначала не является на условленную встречу, а потом удивляется, почему я не хочу заниматься с ним бизнесом. Кроме того, он нарушает договоренности и с другими людьми, своими партнерами, служащими, банкирами, и часто потихоньку плутует по отношению к ним. И хотя он преуспевает, ему все время приходится искать новых людей для своего бизнеса. Вместо того, чтобы укреплять взаимоотношения с людьми, он разрушает их и вынужден начинать сначала с совершенно новыми партнерами. У него нет проблем, чтобы найти новых служащих, но его деревянный нос становится все длиннее и длиннее, а спрятать его все труднее. А одна моя бывшая знакомая – человек, который лжет под давлением обстоятельств. Вместо того, чтобы говорить правду, она лжет и думает, что может прикрыться этим. Будучи загнанной в угол или встречая противодействие, она говорит: «Это не моя вина, я ничего не могла с этим поделать. Кроме того, я не лгала, ты просто не слышал, что я сказала». Как сказал бы мой богатый папа, люди, которые не держат слово в малом, не заслуживают доверия. Если тебе нельзя доверять в малом, то никто не поможет тебе осуществить твои большие мечты. Итак, я перехожу к мудрым словам, которые слышал от обоих своих пап, а именно: будь верен своему слову, и твои действия будут такими же. Рассказывая об эффективных и неэффективных словах, я говорил, что часть моего плана состояла в том, чтобы полностью усвоить каждое из этих слов ментально, эмоционально и физически. На этом настаивал мой богатый папа. Например, он говорил: «Твоя жизнь радикально изменится, как только ты научишься покупать акции оптом, а не платить за них в розницу. Когда ты поймешь, насколько богатым ты можешь стать, покупая оптом, ты никогда уже не захочешь платить в розницу». Кроме того, богатый папа говорил: «Твоя жизнь радикально изменится, как только ты поймешь разницу между тем, чтобы копить деньги и делать их. И твоя жизнь навсегда изменится, как только ты поймешь, почему лучше воспользоваться спадом на рынке, чем питать надежды и молиться за подъем. Если ты посвятишь свою жизнь тому, чтобы твои слова не расходились с делом, твоя жизнь будет в корне отличаться от жизни тех людей, для которых слова – это не более чем игра разума». Значительная часть моего плана состояла в том, чтобы ввести в употребление новые и эффективные слова, которым я обучился, и убедиться, что они стали частью моей активной жизни. По мнению богатого папы, я потерял бы целостность, если бы просто пускал в ход всякие финансовые словечки, чтобы показаться умным, производить впечатление на других людей, но при этом не использовал бы их в своей реальной жизни. Итак, урок, полученный от обоих пап, богатого и бедного, состоит в следующем. Составляя свой план, включите в него новые, более эффективные слова, чтобы использовать их силу. Вам необходимо сделать их частью своей жизни. Не просто знать их определение, или, что еще хуже, не зная этого, бросать направо и налево жаргонные словечки, надеясь произвести впечатление на непосвященных. Сделайте слова частью вашей плоти, и вы сможете использовать всю их мощь. Богатый папа часто говорил: есть проповедники и есть наставники. Проповедники – это люди, которые говорят вам, что надо делать, но сами не делают того, что советуют. А наставники – это те, кто говорит людям о том, что делают или что уже сделали сами. Богатый папа говорил также: в мире денег, бизнеса и инвестиций у нас слишком много проповедников. Если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, найдите время, чтобы постоянно расширять свой финансовый словарный запас и укреплять деловую порядочность, чтобы ваши слова притворялись в действие, а были не просто словами. Всегда помните, что слова – это инструменты разума, и что на пути к богатству есть эффективные и неэффективные слова. Богатый папа часто говорил: Самым разрушительным из всех слов является слово «завтра». Бедные, непреуспевающие, несчастные, нездоровые люди – это те, кто чаще всего использует слово «завтра». Они обычно говорят: «Я начну инвестировать завтра». «Я сяду на диету и начну делать физические упражнения завтра». «Я начну читать завтра» и так далее. Богатый папа называл слово «завтра» разрушительным, сломавшим больше жизней, чем любое другое отдельно взятое слово. Он говорил: «Проблема, связанная со словом «завтра», состоит в том, что я никогда не видел завтра. Завтра не существует. Оно существует только в воображении мечтателей и неудачников. Люди, которые откладывают что-то на завтра, оказываются в конце концов в тисках грехов и пагубных привычек своего прошлого». Свои высказывания относительно слова «завтра» он заканчивал так: «Я никогда не видел завтра. Все, что у меня есть, это сегодня. Сегодня – слово победителей, а завтра – слово пораженцев». Далее вы узнаете, как сегодня делать простые вещи, которые могут существенно улучшить ваше завтра.